0003. Директриса. По выходным твоим прибежищем становится заведение Чиппера, бар «Звездные дорожки», где ты уже не директор Южного предела, а просто один из посетителей. Заведение находится у магистрали, в отдалении от Бликерсвилля, всего в шаге от того места, где кончается шоссе и начинается грунтовик. Люди Джима Лаури из центра могут знать это место, могут следить и подслушивать. Но никого из Южного предела ты здесь не встречала ни разу. Даже Грейс Стивенсон, твоя заместительница, не знает о нем. Для маскировки ты надеваешь футболку с логотипом местной строительной компании или рекламой какой-нибудь благотворительной акции, к примеру, конкурса по приготовлению чили. Старые потрепанные джинсы, сохранившиеся еще с тех времен, когда ты была толстой, и бейсболку с рекламой твоего любимого гриль-бара. Ты захаживаешь туда поиграть в боулинг, как когда-то в детстве с отцом. Но сначала в одиночестве гоняешь клюшкой мячик на раздолбанном, но все еще пригодном поле для мини-гольфа. Приключения на сафари. Львы у девятой лунки дремлют, сбившись в кучу. Пластик, из которого они сделаны, облез и обуглился дочерно по краям после какого-то давнего бедствия. У огромного гипопотама, отмечающего конец поля, неестественно изящные лодыжки. Краска на боках местами облезла, и сквозь нее просвечивает кроваво-красный фон. Словно создатели этого чуда природы старались придать ему самый устрашающий вид. Ну а после ты входишь в помещение и играешь несколько партий в боулинг, присоединяясь к какой-нибудь случайно собравшейся команде, где не хватает четвертого игрока, под нарисованной на потолке потускневшей вселенной. Вот Земля, а вот Юпитер, а дальше... темно-пурпурная туманность с алым центром, и все это освещено нелепым лазер-шоу. Тебя хватает на 4 или 5 партий, выигрыш редко составляет больше 200. После этого ты присаживаешься в темном уютном баре, расположенном в самом дальнем уголке, подальше от запаха грязных носков, куда лишь приглушенно доносится рокот шаров, катящихся по дорожкам. Местечко это расположено слишком близко к зоне X, но этого пока что никто не знает, и эти сведения отпугивают посетителей не быстрее, чем в последние 3 десятка лет. Заведение Чиппера привлекает по большей части самых верных и стойких посетителей, потому что это настоящая дыра с потолком, обитым темным фетром и украшенным чем-то, что должно было изображать звезды. На самом деле, прибитые к нему металлические штуковины, больше походившие на шерифские звезды из старых вестернов, давным-давно проржавели, и теперь темная поверхность испещрена крошечными красновато-коричневыми морскими звездами. В углу светился знак, приглашающий заглянуть в комнату для отдыха. В этом помещении стоит с полдюжины круглых деревянных столов и стульев с обивкой из черной искусственной кожи, выглядящих так, точно их давным-давно украли из семейного ресторана. Большинство из твоих товарищей в баре внимательно следят за спортом, сочащимся с экрана молчаливого телевизора, в нижней части которого бегут титры. Старый зеленый ковер, прилегающий к стенам, впитывает и без того приглушенную болтовню. Посетители здесь, по большей части, люди безвредные, шумят редко, в том числе и риэлтор, девушка, возомнившая себя всезнайкой, но зато всегда готовая рассказать какую-нибудь хорошую историю. Хаживает сюда и невысокий старик, лет 70, с седой бородой, всегда маячит в самом конце стойки и попивает светлое пиво. Он ветеран какой-то там войны, по большей части молчит, но порой проявляет дружелюбие. Твоя личина психолога смотрелась бы здесь не к месту, и ты стараешься не использовать ее. Каждому, кто интересуется, ты говоришь, что работаешь дальнобойщиком, и сейчас у тебя перерыв между поездками, а потом присасываешься к пивной бутылке, чтобы положить конец дальнейшим расспросам. Местные легко этому верят. Возможно, этот род занятий кажется им вполне приемлемым для женщины такого роста и крепкого телосложения. Но довольно часто этими вечерами ты сама начинаешь верить в то, что работаешь дальнобойщиком, и что собравшиеся здесь люди почти что твои приятели. Риэлтор утверждает, что старик с бородкой никакой не ветеран, просто алкоголик, ищущий сочувствия. Но видно, что сочувствия к нему она не лишена. Как раз собирался выйти из игры, любимая фраза ветерана. И еще одна. Как бы не так, черт побери. Остальные завсегдатаи. Медсестры из службы скорой, пара механиков, парикмахерша, несколько служащих гостиницы и офисных менеджеров. Отец называл их людьми, которым не позволено заглядывать за занавес. Изучать их, ровно как и постоянно меняющихся барменов, нет смысла, потому что от них ничего не зависит. У Чиппера никогда не говорят ничего крамольного, а сама ты никогда не пускаешься в откровение. Но иногда, вечерами, когда ты засиживаешься допоздна, а толпа у стойки изрядно редеет, ты записываешь на салфетке или подставке для бокала пару моментов, которые нельзя оставлять без внимания. Бесконечные, ставящие в тупик вопросы, которыми засыпает тебя Уит Биален, эксперт по холистическому изучению биосфер, работающий под началом Майка Чейни, чрезмерно жизнерадостного главы научного подразделения. Ты никогда не напрашивалась на эти вопросы, но это не останавливает Уитби, у которого в голове словно пылает пожар, и погасить его можно, лишь засыпав вопросами, которые сам он время от времени подкидывает эксперту. Что вне пределов границы, когда ты находишься внутри нее? Что вообще такое эта граница, когда ты внутри? Что представляет собой граница, когда кто-то находится вне ее пределов? Почему человек, находящийся внутри, не видит человека, находящегося снаружи? Мои утверждения не лучше моих вопросов, как-то раз признавался Уитби, но если хочешь пройти более простым путем, ступай и проверь, какие блюда подают в хижине дяди Чейни. Идеи Уитби подкрепляет весьма впечатляющий документ, помещенный в блестящую папку из непрозрачного пластика. Она скреплена тремя новенькими черными кольцами. Дырочки пробиты с невиданной аккуратностью. Ни единой опечатки на всех 12 страницах. С безупречным титульным листом. Словом, настоящий шедевр, озаглавленный «Комбинированные теории. Комплексный подход». Сам этот отчет такой же блестящий, умный и стремительный, как и сам Уитби. Вопросы, которые он поднимает, рекомендации, которые дает, все это не слишком тонко намекает, что, по мнению Уитби, эффективность южного предела оставляет желать лучшего, и что сам Уитби справился бы куда лучше, если бы ему только дали шанс. Тут есть над чем подумать. Особенно если учесть, что научный отдел отсиживается в засаде и время от времени отстреливается невразумительными записками в его адрес. Предположение в поисках доказательств, тут следовало бы вернуться к истокам или внимательно посмотреть по сторонам. А может, поискать в собственной заднице? Вдруг они там? Но сама ты воспринимаешь эти теории со всей серьезностью, в особенности список условий, необходимых для существования зоны X. Он гласил: изолированное место, инертный, но неустойчивый спусковой крючок, катализатор для приведения спускового крючка в действие, элемент удачи или случайности, в зависимости от того, где размещен спусковой крючок, контекст, которого мы не понимаем, отношение к энергии, которая нам не ясна, подход к языку, которого мы не понимаем. «Ну и что там у нас дальше?» — спрашивает Чейни на одном из закрытых заседаний. «Тщательное изучение чудес, которые демонстрировали святые, необъяснимые явления глобального масштаба, двухголовые телята, предсказывающие апокалипсис, что-то в этом роде». Уитби к тому времени превратился в яростного спорщика, обожающего доводить разговор до точки кипения, бросающего реплики, которые, как он знал, не просто достанут этого козла Чейни, но позволят загнать его в угол, зарезать, а потом поджарить на шампуре. Он сказал: функционирует она, подобно живому организму, как кожа с миллионом жадных маленьких ртов вместо клеток или пор. И вопрос не в том, что она собой представляет, но в мотиве. Вдумайтесь, зона X — это убийца, которого мы пытаемся поймать. О, грандиозно! Просто замечательно! Теперь у нас в штате есть еще и детектив! — бормочет Чейни, пока ты обмениваешься с ним крепким рукопожатием, а Грейс мучительно пытается выдавить улыбку. Потому что на самом деле именно ты посоветовала Уитби действовать подобно детективу в попытке мыслить вне рамок, принятых в Южном пределе. Какое-то время с помощью Уитби твои стрелы попадают прямо в цель, что, впрочем, не означает, что ты не достигла определенных успехов в самом начале. Ведь именно под твоим присмотром осуществлялись настоящие прорывы в оборудовании экспедиции. Приобретались специальные микроскопы для полевых работ, а также виды оружия, не приводящие в действие защитные механизмы зоны X. Все чаще посланные в экспедицию группы возвращались целыми и невредимыми. Этому способствовали трюки, которым ты научилась, постоянно живя в маске, хитроумные методы превращения людей в функции. Ты отмечаешь на карте прогресс рекультивации окружающей среды в зоне X, начинаешь представлять себе ее параметры, даже готовить циклы экспедиций, состоящих из людей со сходными параметрами. Возможно, ты не всегда контролируешь эти критерии, но через некоторое время все сходится на том, что ситуация стабилизировалась, и новости эти вселяют оптимизм. Блестящее серебряное яйцо, которое ты представляешь, думая о центре, эти цельные, высокоинтеллектуальные твои размышления, столь превратно понимаемые твоим начальством, гудит и урчит и пульсирует, купая тебя в лучах одобрения. Даже несмотря на подспудное презрение к Южному пределу, сотрудники которого своими жалкими мозгами из плоти и крови оскверняют блестящий, элегантный алгоритм, сокрытый в глубинах центра. Но годы идут, влияние Лаури становится все более разрушительным, а решения все не видать. Данные, добытые в зоне X, лишь дублируют друг друга, скудеют или, по выражению Уитби, не дают себя интерпретировать. Теории множатся, но не подтверждаются доказательствами. «Нам не хватает аналогов», — жалуются лингвисты. Грейс начинает дразнить их блингвистами, поскольку они ошибаются, срывают сроки и, как говорилось в мрачной шутке, валяются в канаве у дороги, которая, словно язык в пословице, завязалась узлом и прихватила их с собой. Зона Икс мутила воду. Им было не под силу понять ни эту муть, ни этот узел, ни эту канаву. Сама жалоба на то, что им не хватает аналогов, была диагнозом выгорания, словно лингвисты возвращались из зоны Икс, как из космоса, и сгорали в плотных слоях земной атмосферы. Это напоминает тебе обо всех мертвых и умирающих спутниках, брошенных в координаты над зоной Икс, потому что так от них было проще всего избавиться, потому что в бесследном исчезновении космического мусора был, по крайней мере, какой-то извращенный смысл, даже несмотря на то, что превращение зоны Икс в своего рода свалку небесного хлама было знаком неуважения, который мог рассердить капризное божество. Впрочем, зона Икс никогда и ни на что не отвечала, даже на такое оскорбление.